«Дорогой мистер Беннет, нельзя же требовать от юных девиц, чтобы они были так же умны, как их отец и мать. В нашем возрасте они, наверное, будут думать об офицерах не больше, чем мы с вами. Я хорошо помню время, когда мне самой очень нравились красные мундиры. В глубине души, признаюсь, я и теперь к ним неравнодушна. И если бы какой-нибудь обаятельный молодой полковник с 6000 в год попросил руки моей дочери, уверяю вас, я не смогла бы ему отказать. Позавчера вечером у сэра Уильяма мне так понравился полковник Форстер в его парадной форме. — Ах, мама! — воскликнула Лидия. — Тетя говорит, что полковник Форстер и капитан Картер уже не так часто бывают у мисс Уотсон. Теперь она их чаще видит в библиотеке Кларка. Ответу миссис Беннет помешало появление посыльного с письмом для ее старшей дочери. Письмо было послано из Незерфилда, и слуга, который его принес, ждал ответа. Глаза миссис Беннет заблестели от радости, и пока Джейн проглядывала письмо, она забросала дочь нетерпеливыми вопросами. «Ах, Джейн, от кого? Оно что там такое? Что он тебе написал? Скорее, скорее, Джейн, говори же, милочка!» «Оно от мисс Бингли», — сказала Джейн и прочла вслух. «Моя дорогая, если вы не согласитесь из жалости к нам пообедать сегодня вместе со мной и Луизой, мы можем возненавидеть друг друга на веки веков, так как пребывание двух женщин тет-а-тет в течение целого дня никогда не обходится без ссоры. Приезжайте как можно скорее, мой брат и его друзья обедают с офицерами. Вечно ваша Кэролайн Бингли». «С офицерами?» — воскликнула Лидия. — Как же, тетя об этом ничего не сказала? — Обедают в другом месте, — сказала миссис Беннет. — Какая досада! — Могу я воспользоваться коляской? — спросила Джейн. — Нет, дорогая, поезжай лучше верхом. Собирается дождь, и тебе там придется переночевать. — Неплохо придумано, — сказала Элизабет. — Если только вы уверены, что ее не отвезут домой сами хозяева. Но ведь... Карета мистера Бингли будет с мужчинами в Меритоне, а у Хёрстов вовсе нет лошадей. Мне все же хотелось бы поехать в коляске. Милочка, я уверена, что папа не сможет дать лошадей. Они нужны для работы на ферме, не правда ли, мистер Беннет? Лошади нужны для работы на ферме гораздо чаще, чем их удается для этого получить. «Если вы используете их там сегодня, мама будет довольна», — сказала Элизабет. В конце концов от отца добились подтверждения того, что лошади заняты. Джейн должна была поэтому ехать верхом, и мать проводила ее до ворот, с довольным видом предсказывая ухудшение погоды. Надежды эти вполне оправдались. Не успела Джейн выехать, как начался проливной дождь, который привел в беспокойство ее сестер и чрезвычайно обрадовал мать. Дождь продолжался весь вечер, без перерыва, так что о возвращении Джейн не могло быть и речи. — Как хорошо я придумала! — не раз восклицала миссис Беннет, как будто она не только предсказала, но сама и вызвала ухудшение погоды.